Услышав последние слова, Абдул-Меджид вздрогнул и густо покраснел. Пристрастие к спиртному само по себе постыдно для правоверного, но до сих пор мало кто решался бросить этот упрек ему прямо в лицо. «Что вы предлагаете?» — холодно спросил он, справившись со своими чувствами. «Нам нужно прекращать эту войну, пока все не зашло слишком далеко. Как это сделать? Пошлите моему отцу письмо. Уверен, он будет только рад покончить все миром. Но помните, чем дольше вы будете размышлять, тем большими потерями это может обернуться для всех нас. Вы, наверное, знаете, что даже правители не всегда свободны в своих решениях. Мне кажется, наша сегодняшняя встреча говорит об ином. Разве нет, когда ваши корабли появились у Босфора?» Неожиданно развеселился Абдул-Меджид. Константинополь охватила паника. Многие бросились бежать, а в первых рядах были мои визири и послы союзников. Вот даже как, именно. Но скоро все узнают, что ваша армия высадилась в Трабзоне и столице пока ничто не угрожает, так что они скоро вернутся. В таком случае, скажите им, что, если император Наполеон и королева Виктория не смогут прислать вам на подмогу хотя бы 100 тысяч своих лучших войск к весне следующего года, я буду иметь честь нанести вам новый визит. А теперь разрешите откланяться. Конечно, мой друг, не смею задерживать. Честь имею. Один цитата из письма В.К. Константина отцу. Два. Уже в 1858 году султанская казна объявит о государственном банкротстве. Глава 4. Война, даже самая справедливая и освободительная, всегда приносит беды. Голод, разруха, нищета, а то и гибель. Поэтому здравомыслящие обыватели всегда стремились держаться от нее подальше, и жители Трабзона тут нисколько не исключение. Тем более, что для многих из них эта война не была несправедливой, не освободительной. В первую очередь, конечно, это касалось местных мусульман. Поэтому, как только затих бой, многие из них попытались покинуть город, бросив на произвол судьбы свои дома и имущества. В первую очередь это были представители здешней знати и чиновничества, вслед за которыми потянулись и простые люди. К слову сказать, далеко не все они были этническими турками. Значительная часть оказалась так называемыми лазами или, проще говоря, исповедующими магометанство грузинами, а также персами, курдами, черкесами и бог знает кем еще. Русское командование им в этом не препятствовало, а потому старинный город стал стремительно пустеть. Если до войны в нем постоянно проживало порядка 30 тысяч человек, то сейчас оставалось не более 20, а может и того меньше. Впрочем, как говорится, нет худа без добра. Поскольку имевшихся в верхнем и нижнем городе казарм для такого большого количества войск явно не хватало, в освободившиеся дома тут же начали определять на постой солдат и матросов. Одно из таких строений было определено для поручика Щербачева и прибывшего вместе с ним взвода солдат. «Располагайтесь», — улыбнулся взявшийся его проводить лейтенант Тимирязев. «Сначала этот дом хотели отдать нам, но потом все, как водится, переиграли. Возвращайтесь на корабли, точно так, здесь наше дело окончено-с. Тяжелый был бой, да не особо. Турецкие аскеры, откровенно говоря, вовсе не такие уж дурные солдаты, как об этом пишут в наших газетах. Однако здесь мы захватили их врасплох, можно сказать, со спущенными штанами». «Понятно. А вы, пардон, давно из Петербурга?» — обратил внимание на хорошо пошитый мундир поручика гвардейской артиллерии моряк. «Можно сказать, с самого начала осады», — еле заметно улыбнулся тот, успев привыкнуть к подобному отношению. «Сначала командовал ракетной командой, потом батареей на шестом бастионе. Теперь вот сюда перевели. Буду приводить в порядок береговую оборону». «Так это вы после Альмы союзникам спать не давали?» — захохотал лейтенант. «Грешен», — кивнул поручик. «Рад был знакомству». «Взаимно. Вы что-то хотели спросить? Говорят ли местные жители по-русски?» «Практически нет. Впрочем, как и на иных европейских языках. Разве что некий господин Теодоракис, да еще пара человек в окружении здешнего митрополита». «Досадно. Я вам больше скажу. Здешние понтийские греки и греческие-то не всегда знают. Но почему? Парадокс. Говорят, после завоевания Трапезунда тогдашний султан разрешил местным жителям выбрать, что они хотят сохранить, язык или веру. Греки выбрали христианство. Любопытная история. А как отличить грека от турка? А никак, сами посудите. Одеваются одинаково, язык тоже один, да и на лицо не слишком отличаются. Все смуглые, как и полагается азиатам. Средиземноморский тип, — сообразил поручик. Он самый. Есть еще лазы, родственные нашим грузинцам, но тоже мусульмане. Нраву, надо сказать, довольно дикого, под стать нашим черкесам. Во всяком случае, так нам рассказывал Теодоракис. Полезный должно быть человек, не то слово. Однако будьте с ним настороже. Отчего же, да как вам сказать, персонаж он, несомненно, бывало и пользу принес во время штурма немалую, но потом взялся показывать, где живут торговцы живым товаром и, что, сдается мне, показывал в основном тех, на кого имел зуб. Во всяком случае, митрополит потом жаловался генералу Хрущеву. Вы сказали в основном, именно, поскольку в торговле с Черкессией здесь замешаны решительно все. Но как же так, выгодос, криво усмехнулся лейтенант и, видя, что собеседник не совсем его понял, счел необходимым пояснить. Когда барыши столь вещественны и значительны, никакая мораль не устоит перед соблазном. А вы циник, скорее мизантроп. Homo homini lupus est, сказал как-то старик Плафт, и был при этом чертовски прав. Человек человеку волк, задумчиво повторил вслед за моряком цитату из античной комедии «Гвардейские артиллеристы» бывший ракетчик. Ну а что вы хотите? Эгоизм и стяжательство в природе людской. И замечу, здесь, на древней земле, сие ощущается особо остро. Местный народец живет насущными заботами, озабочен личным преуспеянием и, если для этого надо продавать рабов, так что с того, экая подлость, возмутился поручик. Увы, друг мой, посему настоятельно рекомендую держаться от этих людей на расстоянии. Большинство из них торговцы, причем не только по роду занятий, но и по самой жизни. Пока выгодно будут вам улыбаться, стараясь всячески угодить, но как только кто-то предложит подходящую цену, продадут не задумываясь. Видимо, 500 лет рабства не прошли для них даром, немного разочарованно вздохнул поручик. Впрочем, нам ли, с нашим крепостным правом, осуждать их, а вы, оказывается, карбонарий? С непонятной радостью в голосе воскликнул моряк. Нет, ну что вы, смутился Щербачев. Поверьте, революций, бунтов и прочих инсуррекций один, кроме совсем уж крайних случаев, я нисколько не одобряю. Скорее просто придерживаюсь либеральных воззрений и верю в нравственное совершенствование человечества. А вы разве нет? Увы, но к глубочайшему моему сожалению, не могу разделить ваших надежд. Скажу больше, чем глубже познаю природу человеческую, тем больше ценю собак. Они верны своему хозяину и дарят ему абсолютную любовь, кем бы он ни был, бездомным оборванцем, собирающим подаяние на паперти, сановным вельможей или купцом-миллионщиком. Людям, не считая весьма редких исключений, никогда с ними в этом не сравнится. Так вы на самом деле философ, поспешил закончить ставший неожиданно непростым разговор Щербачев. Есть такое дело, засмеялся лейтенант, после чего поспешил откланяться. Заняв дом, русские военные постарались устроиться с максимально возможным удобством. Лучшую или точнее сказать самую чистую комнату отвели офицеру. Те, что попроще, достались на долю солдат. Кровати в них по восточному обычаю не водилось, зато в изобилии имелись мягкие тюфяки, ковры и самые разнообразные подушки. Так что ночевали они с комфортом, а на прочее у них банально не хватало времени. Все дело было в том, что городские укрепления вообще и береговые батареи в частности находились в довольно-таки неустроенном, чтобы не сказать жалком состоянии. Старые пушки, обветшалые стены, не слишком надежные погреба. Все это требовало немедленного исправления или хотя бы приведения в порядок, так что и сам Щербачев, и его немногочисленные подчиненные были постоянно заняты. Тем временем, эскадра адмирала Корнилова деятельно готовилась к новому походу. То есть, первоначально они планировали выступить практически немедленно, но затем, как это обычно случается, начались разного рода проволочки и неприятности. Первым делом вышла из строя паровая машина на пароходе «Могучий». Затем потребовали незамедлительной чистки котлы на Тамане и Турке. В принципе, ничего неожиданного в этом не было. Резкое увеличение количества паровых судов в составе флота привело к дефициту опытных механиков и кочегаров, так что на некоторые из них пришлось назначать совершеннейших новичков, а то и вовсе людей случайных. Наконец все было почти готово, но тут выяснилось, что на пароходах начал заканчиваться уголь, а имевшийся в Трабзоне запас, на который так рассчитывал Владимир Алексеевич, оказался не столь уж большим. Делать нечего, пришлось отправлять корабли в Севастополь, благо после овладения нами морем такие походы стали безопасными. Когда же угольщики вернулись, перед их изумленными взорами предстал красавец с анпорой под флагом великого князя Константина и остальные фрегаты из его отряда. «Очень добрый день, Владимир Алексеевич», — поприветствовал я явно чувствовавшего себя не в своей тарелке адмирала. «Право, не ожидал вас здесь застать, ваше императорское высочество», начал было командующий флотом, но я его прервал. «Все пошло не по плану, увы, но меры приняты и в скором времени мы сможем выступить. Когда? Самое позднее послезавтра. Что ж, немного досадно, но, как мне кажется, не слишком критично. В таком случае рассказывайте, как идут дела. Как я уже докладывал, города и прилегающая территория заняты нашими войсками. Большая часть турецкого гарнизона разоружена, остальные во главе с губернатором бежали. Вслед за ними устремились немало местных жителей, в основном мусульманского вероисповедания. Прекрасно. Как к нам относятся оставшиеся? Греки и армяне по большей части весьма благожелательно. Митрополит Константин вместе с местным духовенством отслужил благодарственный молебен, но, что, даже не знаю, как сказать, никогда не был особым знатоком литургии, но кажется, принятое среди здешних православных христиан богослужение много уступает нашему. Порой, признаться, даже не верится, что свет истинной веры пришел к нам именно отсюда. Вы правы, усмехнулся я. Века, проведенные под властью османов, не прошли даром. По всей вероятности, все именно так и обстоит. К слову сказать, не за горами день поминовения покровителя города святого мученика Евгения Трапезунского 2, так не поверите, во всем городе нет ни единой иконы с его изображением. Даже так, а много ли христианских храмов? Порядка 20, 3 из них григорианские, остальные православные, а мечетей более 40. Причем никак не менее дюжины из них были прежде церквями. Надо бы посмотреть на них. Особенно рекомендую Айя Софию, бывшую некогда собором Святой Софии, мечеть Орто-Хисар, храм Богородицы, Хризокефалос и Яникума, церковь того самого святого Евгения. Митрополит, совсем забыл, как его, его высокопреосвященство Константин, напомнил Корнилов. Да, точно, полагаю, требует возвращения этих святым себе, да в том-то и дело, что нет. И почему же? Видимо, боятся, Константин Николаевич. Греки не уверены, что мы здесь надолго. Услышав это, я на минуту задумался. Только что заключенная договоренность с султаном могла принести нам мир, взамен на который турки непременно потребуют возвращения территорий, на что петербургские политики во главе с императором скорее всего согласятся. Да что там, августейший папаша, я сам, признаться, готов не задумываясь пожертвовать этими землями, чтобы прекратить абсолютно ненужную нам войну. С другой стороны, после возвращения осман из большой долей вероятности устроит здесь резню, и мне вовсе не хотелось становиться ее причиной. Так что, пожалуй, греки правы, им здесь еще жить. Тех, кто пожелает, можно, конечно, забрать, но, может, оно и к лучшему, решил я. Надо сказать, что, узнав о моем прибытии, митрополит не заставил себя ждать и тут же примчался в порт. Имя, которое я ношу частенько, будет в греках воспоминание о былом величии и робкие надежды на освобождение. Пришлось отстоять службу, сделать щедрое пожертвование, после чего все-таки смог ознакомиться с древними храмами. Корнилов был прав, занятые выживанием греки почти забыли свое славное византийское прошлое, и если кому и суждено его возродить, то только нам. Вот только стоит ли оно того? Надо сказать, прежнему Косте такой вопрос даже в голову бы не пришел. Для него грядущее освобождение восточных христиан, защита Палестины, ее святыни и водружение креста над Святой Софией были делом само собой разумеющимся. Более того, когда во время прошлого путешествия император Николай мягко посоветовал ему не торопить события и не болтать лишнего, он едва ли не обиделся на своего августейшего родителя. А вот для меня все это не такая уж и ценность. Ну, вот освободили Болгарию, много ли радости нам это принесло? Можно сколько угодно говорить, что простые люди нас любят, а весь негатив идет исключительно от правительств, но решения всегда и везде принимают именно правительства. Вот что, Федя, велел я Юшкову, после окончания всех церемоний и последовавших вслед за нею экскурсий: будь любезен, напиши в Академию наук и заодно в Русское географическое общество письма от моего имени. Пусть пришлют ученых, бог даст, найдут что-нибудь интересное. А до их прибытия, все мечети, переделанные из храмов, закрыть, выставить караулы и оберегать, ни в коем случае не допуская мародерства. Один инсуррекция от лат инсурритус, восставший, вооруженное восстание подданных против своего правительства, направленное на неспровержение государственного строя. 2.21 января по старому стилю. Глава 5. Как гласит еще не сформулированный, но уже вполне действующий второй закон Мерфи, всякая работа требует гораздо больше времени, чем вы рассчитываете. Один так поначалу складывалось и с нападением на Батум. Сначала, как я уже упоминал, возникли проблемы с машинами наших пароходов и запасами угля. Стоило их решить, как подоспели данные разведки. Оказалось, что турецкие силы в Ласском Санджаке серьезно превосходили те, которые имелись у них в Трапезунде. Всего, судя по показаниям пленных и лазутчиков, сосредоточенные там войска насчитывали порядка 12 тысяч солдат, причем значительная часть их принадлежала к Низаму, кадровой турецкой армии. Что же касается командовавшего ими Селим Паши, то он, несмотря на проигранное летом сражение при Чолоке, показал себя достаточно дельным командиром. Для турка, конечно. Поэтому надеяться на его ратозейство не имело смысла. Напротив, следовало ожидать, что имеющиеся у него войска давно собраны в кулак и усилены местными ополченцами. Впрочем, захватить столицу будущей Аджарии мы могли и при имеющемся соотношении сил, но мне хотелось по мере возможности избежать при этом излишних потерь. Вопрос лишь был в том, как это сделать. Оголять Трапезунд мне категорически не хотелось. Перебрасывать подкрепление из Крыма долго. К тому же еще неизвестно, что скажет по поводу моего самовольства государь. Оставался только Кавказский корпус и его командующий, собственно говоря, и втравивший меня в эту авантюру. Волей-неволей пришлось отправляться в редут Кали-2, где сейчас находился наместник. «Рад приветствовать ваше императорское высочество на древней грузинской земле», — радушно встретил меня Муравьев. «Наслышан о ваших новых подвигах. Если о Трапезунде, то я тут решительно ни при чем. Корнилов с Хрущевым и Лихачевым сами прекрасно справились. Командуете здесь всем вы, не согласился со мной старый генерал, стало быть, и заслуга ваша. Тем паче, что вы ведь в это время тоже не баклуши били. Как прошел ваш визит к берегам Царьграда? Даже не знаю, с чего начать, покачал я головой, после чего поведал о встрече с султаном и о полученном от него предложении. Государю сообщили, сразу подобрался тот, разумеется. Впрочем, Ферман в Петербург доберется не скоро, а без него, боюсь, в то, что изложено в шифрованной телеграмме, никто не поверит. Энда, удивили вы меня, старика, ей-богу, кто бы другой рассказал, ни за что не поверил. Да я и сам, признаться, до сих пор пребываю в некотором изумлении. Что думаете делать? То же, что и до сих пор, как говорили древние латиняне, «Фатску от дебис, фиатку от фиит». 3. Марку Аврелию легко. Он сам был императора, с вашего высочества могут и спросить. Война все спишет. Тем более, я Абдул-Меджида предупредил, что так просто не остановлюсь. Так что обижаться ему будет ни на что. Да бог с ним, с султаном. Вот уж о ком нет нужды беспокоиться. Это почему же? Да убьют его, всего-то и дел. Не нынче, так завтра. Я, Константин Николаевич, за вас переживаю. Не стоит, Николай Николаевич. Давай лучше о Батуми поразмыслим. Если мы его сейчас захватим, считай, дело сделано. Война выиграна, а там посмотрим. Ответом мне был долгий испытующий взгляд старого генерала. А ведь и верно, решился он. Победителей не судит. В таком случае, предлагаю начать планировать дальнейшие действия. Какими силами располагаешь? Ну-ка, кликните к нам князя Гагарина, приказал он адъютанту. Буквально через минуту в кабинет вошел бравый генерал. Судя по воспоминаниям Кости, прежде мы с ним не встречались, однако человек он был по-своему известный. Прибыв лет 10 назад вместе с Воронцовым, князь Гагарин успел проявить себя с самой наилучшей стороны, показав себя не только храбрым военным, но и талантливым администратором. Перед войной он занимал пост кутаисского военного губернатора и сумел много сделать для процветания вверенного ему края. Однако, как это часто случается, в свете гораздо более был известен не службой, а благодаря скоропалительной женитьбе на княжне Арбелиане. «Проходи, князь Александр Иванович», — проскрипел Муравьев. «Расскажи его императорскому высочеству, много ли у нас поблизости сил? У меня 10,5 батальонов пехоты, 2 казачьи сотни, 12 орудий, 20 сотен гурийской пешей и 14 сотен всадников и регулярной милиции. Несколько далее расположен халцихский отряд генерала Ковалевского. У него под началом 8 пехотных батальонов при 12 орудиях, 9 казачьих сотен и 29 сотен имеретинской конной милиции. Кроме того, в резерве, в Боржоме и Суроме, стоят по 2 батальона. Не густо. позволено ли мне будет осведомиться о ваших намерениях?» Не без удивления посмотрел на меня генерал. «Да вот, думаем нагрянуть в Батум. Прошу прощения, но это решительно невозможно. Зимой через горы не пройти. А кто говорит про сухопутный путь?» Переглянулись мы с Муравьевым. «Я, Александр Иванович, если помнишь, по другому ведомству. Десант, именно. В таком случае можно попробовать», задумался Гагарин. «Какими силами помимо моего отряда располагает ваше высочество?» «Две бригады морской пехоты. Примерно 5000 штыков и 6-4 орудийных батарей «Метральез». Еще можем задействовать батальон пластунов, да десяток легких пушек». «И впрямь не густо», — хмыкнул князь. «Из хорошего могу добавить, что все они вооружены винтовками и имеют опыт подобных операций. Это, разумеется, прекрасно, но дела особо не меняет. К тому же, турки, насколько нам известно, получили этим летом от французов в подарок несколько тысяч новейших штуцеров Тувинина. Точное количество нам, к сожалению, неизвестно, но вооружить ими первую линию смогут наверняка. Полно тебе, князь, пугать его высочество, он не из таковских», усмехнулся Муравьев. «К тому же, не ты ли мне докладывал, что османы не умеют ими пользоваться?» «А можно подробнее?» – заинтересовался я. «Отчего же нельзя?» – охотно отозвался наместник. «Александр Иванович, будь добр, повтори его высочеству то, что мне рассказывал о ваших прошлых делах». «С удовольствием», – не стал чиниться Гагарин. «Если не считать мелких стычек, в этом году гурийский отряд дважды сходился с османами. Первый раз случился еще по весне, в самом конце мая. Гасан Бей тогда вышел из занятого еще в апреле Азургите по направлению к Кутаиси. Если бы его маневр удался, это создало угрозу нашему флангу и, весьма вероятно, заставило нас очистить Гурию. Однако, командовавший нашим авангардом, тогда еще бывший подполковником князь Ристов, вышел им навстречу и занял позицию у села Негаити. Видя перед собой разворачивающуюся турецкую армию, он не дал им закончить маневр и сходу атаковал противника. Сколько же их было? У Иристова 3 батальона пехоты, 4 пушки, да 3 сотни местной милиции. Всего около 3000 штыков и сабель. А у Гасан-бея никак не менее 12 тысяч человек. Однако турки не только не успели завершить перестроение, но также имели неосторожность подпустить наших молодцов на штыковой удар. После чего, не выдержав натиска, бросились бежать, оставив нам немало трофеев 4. Сам же Гасан-бей погиб. Славное дело. А дальше? После этого противник, можно сказать, растерял весь свой задор. Мы же, как раз напротив, поверили в свои силы и продолжили наступление. Не прошло и 2 недель, как князь Андронников заставил турок оставить Азургите, вместе со всеми собранными там припасами, после чего перешел реку Чолокой с отрядом в 10 тысяч штыков и сабель при 18 орудиях решительно атаковал турецкий лагерь. Войска Селима Паши, коих было никак не меньше 34 тысяч при 13 орудиях, отчаянно сопротивлялись, нанеся нам немалые потери, но все же были разгромлены. Остатки их во главе со своим мушером отступили в Кабулете. Ну что же, 3-1, как по мне, весьма достойный результат. Кстати, хотел бы узнать ваше мнение, господа, в чем причина вражеских неудач? Да тут и думать нечего, решительно заявил Гагарин. Ни для кого не секрет, что даже лучшие части турецкой армии заметно уступают в выучке нашим полкам. И если в обороне их пехота действует сравнительно неплохо, то все остальное решительно нехорошо. Перестроения совершаются медленно, солдаты дурно обучены, а офицеры сами не имеют достаточно знаний, чтобы это исправить. А как насчет огневой подготовки? Скажем так, особой меткостью они похвастать не могут. Впрочем, справедливости ради, это было в самом начале войны и до получения французских штуцеров. Вполне вероятно, теперь ситуация улучшилась. Или ухудшилась, усмехнулся я. Да-да, не удивляйтесь. Перевооружение некоторых наших частей на трофейные винтовки показало, что без соответствующего обучения это пустая трата времени и денег. Если солдаты не умеют верно определять расстояние и выставлять прицел, хорошей стрельбы от них не добиться. С этим генералы спорить не стали, и мы продолжили совещание. Каковы общие потери турок? Совокупно, полагаю, никак не менее 10 тысяч убитых, раненых и пленных только на нашем участке. Плюс, еще, по меньшей мере, столько же дезертировали. В первую очередь, конечно, это касается башибузуков и местных аджарских ополченцев. 5. И тем не менее, у Селим Паши под рукой около 15 тысяч штыков и сабель. Увы, все именно так, успел собрать разбежавшихся. Кроме того, ему еще летом переслали из Варны полк регулярной турецкой пехоты и две артиллерийские батареи взамен потерянных. Мои силы вам известны, сколько сможете выделить вы. За неделю можно собрать порядка 10 тысяч штыков и сабель, практически не раздумывая, ответил Муравьев. Немного, конечно, но с поддержкой флота должны сладить. Итого у нас 16, а если поднапрячься, все 18 тысяч против 15. Кажется, лучшего соотношения на вашем фронте еще не было, совершенно верно. В таком случае я не вижу ни одного аргумента сидеть и ждать у моря погоды вместо того, чтобы продолжать наступление. Прошу прощения у вашего императорского высочества, нерешительно начал князь. Но что, если союзники к лету подтянут новые эскадры? Что ж, понять генерала было можно. Вдруг Черноморский флот опять запрется в гавани, ожидая благоприятного момента, а враги начнут хозяйничать на море, перерезав тем самым наши линии снабжения. Во-первых, любезнейший Александр Иванович, четко выговаривая каждую букву, ответил я, дело это далеко не такое быстрое. И если мы не станем мешкать, к тому времени Турция окажется совершенно разгромленной. Во-вторых, пусть приходит. У нас достаточно сил и времени, чтобы подготовить нашим европейским друзьям несколько неприятных сюрпризов. А если тот же Эмир-паша соберет войска и с помощью союзников сумеет их переправить сюда, не унимался Гагарин. Наши же силы будут отвлечены на Батум и Трабзон. Пусть сначала соберет, вмешался старавшийся до сих пор помалкивать Муравьев. А потом если и доставит, так что с того, начнет осаждать Батум или Трабзон. Всяко лучше, чем Севастополь, отрезал генерал. Тем паче, что мы к тому времени успеем их укрепить, а разорять они во время осады станут не наши, а свои земли. И вообще, государь, посылая меня сюда, выразил твердое желание вернуть пост святого Николая. А мы не только мы его вернем, но и Батум захватим. А летом продолжим наступление на Баизид, Ардаган, Карс и Эрзерум. Помяни мое слово, князь, не до Трапезунда туркам будет. И еще, господа, следует не забывать о подчиненной мне крымской армии. Если враг соберется с силами и снова полезет к Севастополю, она будет занята, но тем самым надолго отвлечет союзников от Кавказа. Если же французы и британцы не решатся на повторный десант, то стотысячная, проверенная в боях сила станет дамокловым мечом, нависающим над османами. И куда мы его нацелим, они смогут только гадать. Этим мы вынудим их держать войска у Константинополя, Варны и Синопа, а не слать на восток. «Осторожный у тебя подчиненный», — усмехнулся я, когда мы с наместником снова остались одни. «А скажи, как так случилось, что отрядом командовал Андронников, причем успешно, но потом его все равно сменили?» «Не все так просто, Константин Николаевич», — хмыкнул Муравьев. «Князь Иван Малхазович, конечно, генерал бравый, да только в тех викториях не столько его заслуга, сколько подчиненных ему командиров отрядов, того же Иристова, Брунера, да барона Майделя. Ну хоть один барон, засмеялся я, а то все князья, некого и хаем. Это, сударь мой, Кавказ», развел руками генерал. «Тут в каждой сакле по князю, а на Гагарина не гневайся, он хоть и осторожен, однако же человек дельный, служит в этих местах давно, отчего и в нравах здешних разбирается, и в мыслях не было, Николай Николаевич. Я, если хочешь знать, людей, умеющих возражать, ценю, тех, кто во всем согласен, вокруг меня и так довольно. Один точнее, этот шуточный философский принцип звучит так: если что-нибудь может пойти не так, оно пойдет не так. Два редут Кали, русская крепость в 7 верстах севернее Г. Пати. Три делай что должно и будь что будет, лад. Четыре в результате боя при Негаите русский отряд захватил 2 орудия, 2 зарядных ящика, 5 ротных значков, до 2000 ружей и прочее военное имущество. 5 причелок и трофеями русских стали 13 орудий с зарядными ящиками, 36 знамен и значков, то есть были уничтожены 7 турецких батальонов, до 3000 ружей, а также обоз Батумского корпуса, захваченный в лагере у реки Челок. Глава 6. Говорят, что всякая жизнь — это всего лишь череда неиспользованных возможностей. Скорее всего, так оно и есть и Восточная война, которую в этом варианте истории, наверное, никто не назовет крымской, самое верное тому подтверждение. У Российской империи, впрочем, как и у противостоящей ей коалиции, была масса вариантов, из которых неизменно выбирался худший. И если хорошо подумать, то все мои успехи обусловлены только одним. Я видел имеющиеся у нас возможности и, по крайней мере, пытался их использовать. Там же, куда мои руки просто не доходили, все продолжало идти своим чередом, и одним из таких мест был Кавказ. Хотя на первый взгляд, там все было нормально. Более того, абсолютное большинство сражений с турецкой армией неизменно заканчивалось победой русского оружия, но при всем этом инициатива до недавних пор принадлежала османам. Именно поэтому после, казалось бы, блестяще проведенной кампании лета 1854 года последовала полная смена командования и назначение наместником Муравьева. Государь прямо и недвусмысленно выразил свое недовольство пассивностью Кавказского корпуса и его генералов. Он, причем не безосновательно, считал, что после разгрома неприятеля у Чолока у русских войск имелась возможность продолжить наступление и взять Батум, а победа Александропольского отряда при Кюрюкдар открывала реальную перспективу овладеть Карсом. Увы, исправлявший тогда должность наместника Риат решил проявить осторожность и приказал войскам остановиться. Официальной причиной тому было сохранявшееся у турок преимущество в численности, а также ожидание удара в спину отрядами Шамиля. На самом же деле опасавшийся за свою карьеру генерал просто не желал рисковать. К сожалению, сейчас это общепринятая практика, причем не только в армии. Достигшие высокого положения генералы не только не желают брать на себя ответственность, но еще и бдительно следят, чтобы этого не смели делать их подчиненные. А то еще, чего доброго, обойдут начальство в чинах. Во многом это и есть главный итог 30-летнего правления Николая I. Причем здесь, на Кавказе, дела обстоят еще более или менее нормально. Как ни крути, но непрерывно идущая война является лучшим средством против охватившей страну рутины. В Центральной России, в особенности, в Петербурге все еще хуже. Хотя если хорошенько поразмыслить, подобный упрек можно адресовать и мне. Обязательно найдутся те, кто спросит, отчего сразу после уничтожения эскадры союзников я не занял Синоп, или почему десант высажен в забытом богом Трабзоне, а не на Босфоре. На самом деле, причин тому множество, но главное, надо трезво соизмерять желания и возможности. Босфор нам в текущих условиях не удержать, а вот Трапезунд с Батумом, пожалуй, что и можно. Во всяком случае, стоит попробовать. К счастью, Муравьев не собирался повторять ошибок своего предшественника и деятельно готовился к следующей летней кампании, одним из этапов которой были затеянные нами десанты. Ведь в случае потери Трапезунда с Батумом и разгрома войск Селим-Паши у турок просто не будет возможности оказать поддержку своим войскам в Закавказье. Расстояние от редут Кали до последнего турецкого порта в здешних краях всего каких-то 30 с небольшим миль. Даже для нынешних совершенно нескоростных пароходов это никак не более 5 часов хода. Так что можно перебрасывать войска по очереди. Вообще, порт для нынешнего Батума название слишком громкое. По сути, это небольшая деревушка рыбаков и контрабандистов, вытянувшаяся вдоль берега. Судя по донесениям разведчиков, с началом войны турки попытались возвести там несколько береговых батарей, однако, глядя на бездействие нашего флота, не стали доводить дело до конца. Главные силы их армии расположились в укрепленном лагере, на некотором отдалении от берега, и регулеры же выбрали для постоя окрестные деревни. Наш план был прост – высадить десант с двух сторон от будущей столицы Аджари и одновременно атаковать с моря силами одного или двух линейных кораблей, обеспечивая огневое прикрытие атакующих. Первым к месту высадки, как и следовало ожидать, прибыл наш отряд. Флагманский Санпары, 6 пароходов-регатов, Бессарабия, Владимир, Громоносец, Крым, Херсонис, Одесса, 4 вооруженных колесных парохода и несколько парусных транспортов с войсками, идущими у нас на буксире. Расчистив несколькими выстрелами из баковых корон от предполья от конных разъездов башибузуков, высадили на ровный пляж близ устья речки Барцханы батальоны черноморских морпехов и кавказской пехоты Куринского, Литовского, Брестского и Белостокского полков с артиллерией. Форсировать пехоте бурные по зимним временам водные преграды планом не предусматривалось. Завершив эту часть операции и оставив Крым с Херсонисом поддерживать огнем своих пушек наступающие колонны, мой отряд двинулся вперед в сторону гавани. Подошедшие чуть позже линейные корабли Корнилова в это время, охватив позиции противника полукольцом, с азартом перестреливались с береговыми батареями на мысе Бурунтабе. Как оказалось, испуганный судьбой Трабзона Магомед Селим-Паша приказал спешно ввести их в строй. К счастью для нас, ничего крупнее полевых 12-фунтовых орудий под рукой у него не было. Тем не менее, Владимир Алексеевич отнесся к этой угрозе с полной серьезностью и, встав перед ними на шпринг, принялся старательно перемешивать вражеские укрепления с землей. Тем временем в порт устремились несколько легких пароходов из нашего отряда с морскими пехотинцами, рассчитывая высадить их прямо на берег, благо, глубины в Батумской бухте это позволяли. Однако османы оказались гораздо более предусмотрительными, чем мы того ожидали. Не рассчитывая в полной мере на наскоро возведенные береговые батареи, они установили несколько легких пушек возле домов и встретили наших десантников картечью. Кроме того, несколько десятков стрелков засели в вытащенных на берег рыбацких кочермах один, открыв довольно меткий огонь по нашим десантникам. Григорий Иванович, разозлившись, велел я: «Будь любезен, разверни наш корабль к этому безобразию бортом». Всего на моем флагмане имелось 70 орудий, большинство из которых было 32-фунтового калибра, но с разной длиной ствола. Впрочем, на таком расстоянии это не имело значения. Развернувшись к вражеской деревне бортом, санпор с предельно близкой дистанции дал залп, в одно мгновение превратив ее в кучу пылающих обломков. Следующий пришелся по вытащенным на берег судам и лодкам, а третий и вовсе был дан скорее для порядка, ибо никакой надобности в нем уже не наблюдалось. Немного подождав, пока развеется пороховой дым, я с удовлетворением осмотрел поле боя. Морская пехота продолжала высадку, но по ней уже никто не стрелял. «Как располагаешь, до лагеря селим паши достанем», — поинтересовался я у артиллериста. «Далековато, но можно попробовать», — отозвался капитан корпуса морской артиллерии Насонов. «68 фунтовки должны достать. Таких пушек у нас имелось ровно дюжина. 6 осталось от прежних владельцев и еще столько же добавили по моему приказу, перед вторым синопским сражением». Немного поколдовав со станками, чтобы придать стволам максимальный угол возвышения, комендоры начали пристрелку. Первая бомба не долетела до вражеского лагеря примерно с полкабельтова. Еще 2 разорвались на его окраине, зато остальные легли, что называется, как доктор прописал. К счастью для лейтенанта Тимирязева и его роты, сегодня их пароход немного замешкался и подошел к убогому пирсу, или точнее тому, что от него осталось, далеко не первым. Эта случайность уберегла их от турецкой картечи точно так же, как уложенные вдоль бортов мешки с песком спасли от огня вражеских стрелков. Матросы поговаривали, что это нововведение, как, впрочем, и многие другие предложил лично генерал-адмирал. Так это или нет, никто доподлинно не знал, но после того, как эта немудрящая защита уберегла их от потерь, никто в авторстве больше не сомневался. В какой-то момент уши лейтенанта заложило от прогрохотавшего совсем рядом залпа, а пока он судорожно пытался сглотнуть, их десантный корабль, бодро хлюпая плицами, добрался до берега и уткнулся носом в торчащие из воды сваи, на которых еще недавно были доски причала. Впрочем, бывалых морских пехотинцев это ничуть не смутило, и вскоре вся рота оказалась на усеянном телами их убитых и раненых товарищей берегу. «Вот же черт!» – зло выругался старший юнкер Чапаренко. «Такого ни при Альме, ни в Балаклаве еще не случалось. Вперед!» Во всю силу юношеских легких заорал все еще не слышавший себя лейтенант, и сходу развернувшаяся цепью морская пехота двинулась на врага. Раздосадованные гибелью своих товарищей матросы неудержимо рванули вперед и вскоре оказались на неприятельских позициях. Большинство встретившихся им еще живых аскеров были либо ранены, либо оглушены. В другое время их, возможно, и пощадили, но теперь морпехам было не до милосердия. Выстрел или удар прикладом – вот все, на что могли сейчас рассчитывать защитники Батума. Впрочем, далеко не все строения этой деревни оказались разрушены. По крайней мере, парочка каменных домов уцелела, если не считать, конечно, пробитых русскими ядрами крыш. И как вскоре выяснилось, в них засели вражеские стрелки. Увидев морских пехотинцев, они немедленно открыли по ним довольно плотный огонь. Те, разумеется, немедленно ответили, после чего между ними завязалась жаркая перестрелка. «Осторожнее, ваш брать», — оттер в сторону своего лейтенанта унтер, не спуская глаз с ближайшего к нему окна. И как только из него показался оружейный ствол, выстрелил. Раздавшийся после этого стон и выпавший наружу мушкет явно показал, что на одного защитника дома стало меньше. Немного раздосадованный опекой подчиненного, Тимирязев тоже несколько раз выстрелил в сторону противника из своего кольта, но, кажется, промахнулся. Впрочем, под прикрытием его огня, к дому подобрались еще несколько матросов, один из которых бросил в окно трофейную пороховницу с дымящимся фитилем. Внутри громко бахнуло, после чего из окна повалили клубы дыма, а вслед за ними на улицу выскочил какой-то человек, вооруженный кинжалом. Завизжав от ярости, он кинулся вперед, явно намереваясь продать свою жизнь подороже, зарезав хотя бы одного из своих противников. Увидев это, лейтенант вскинул револьвер, но его барабан оказался пуст. Немного опешивший от этого Тимирязев все же догадался откинуть в сторону ставший бесполезным пистолет и схватиться за эфес сабли, но, прежде чем он успел вытащить ее из ножен, шустрого противника подстрелили матросы. «Черкес», авторитетно заявил один из них, отпихнув от поверженного противника в сторону его кинжал. «Ты думаешь?» – озадаченно спросил лейтенант, к которому наконец-то вернулся его слух. «Лысый, бородатый и с кинжалом», – охотно пояснил ход своих умозаключений моряк. «Кто ж еще-то? Может и так, спасибо, братец, выручил. Так ни за что. Как фамилия?» «Говоров, ваше благородие, я запомню. Тебе за спасение офицера крест полагается. Благодарствуйте. Это уж как будет ваша воля. Ты что, пентюх, устав забыл?» Почти ласково прошипел на матроса подошедший к ним старший унтер. «Рад стараться, ваше благородие. Покорнейше благодарим». То-то смерил его многообещающим взглядом Нечипаренко, после чего обернулся к начальству. «Не зашиблись, ваш брать. Все хорошо», — помотал головой офицер. «Идем дальше, только револьвер перезаряжу. Возьмите мой», — протянул ему оружие унтер. «Мне покуда и шарпса хватит, господин лейтенант», — подал голос все еще стоявший рядом Говоров. «Дозвольте подняться на крышу, с нее все одно дальше видать». «Действуй», — согласно кивнул Тимирязев, давно научившийся ценить инициативу подчиненных. «Да возьми с собой еще парочку бойцов. Проверьте все, не дай бог еще один такой бородатый где-то схоронился. Больше в деревне по ним никто не стрелял». Канонада вскоре начала стихать. Остатки уничтоженного огнем эскадры форта дымились, а покончившие с ним корабли медленно втягивались в бухту. И только Санпары время от времени постреливал по превратившемуся в настоящий бедлам лагерю турок. Значительная часть палаток и наскоро возведенных для солдат бараков оказались разрушенными или загорелись, а по их развалинам метались обезумевшие от страха люди. Впрочем, некоторым командирам удалось навести некое подобие порядка и построить подчиненных для атаки. «Вершинин», — подозвал вестового Тимирязев, — «отправляйся на берег и найди там командира батареи «Метрольез» капитан-лейтенанта Алтуфьева. Передай ему, чтобы поторапливался. Скоро тут станет жарко». «Слушаюсь, ваш брать», — козырнул матрос и хотел было бежать, но потом спохватился и протянул командиру его револьвер. «Вот возьмите, я его перезарядил». «Благодарю, братец», — обрадовался лейтенант, разом почувствовав себя гораздо уверенней. Главным отличием Аланской бригады морской пехоты от прочих частей русской армии было ее вооружение. И дело тут не только в новейших скорострельных винтовках системы Шарпса. Помимо них даже простые матросы имели при себе абордажные пистолеты, а офицеры и унтеры еще и револьверы, благодаря чему обладали совершенно исключительной по нынешним временам огневой мощью. А поскольку перезаряжать кольты и адамсы было делом не самым быстрым, большинство офицеров старались приобрести для себя второй револьвер. Увы, но Тимирязев был беден как церковная мышь и не мог позволить себе такой траты, а среди трофеев ничего подобного пока что не попадалось. Теперь, правда, следовало вернуть револьвер унтеру, но вскоре начался бой, и снова стало не до того. Первыми к турецкому лагерю подошли солдаты прославленного Куринского полка, во главе с самим князем Гагариным. Очевидно, без обиняков высказавший все, что думает о предстоящей операции, начальник гурийского отряда вовсе не желал, чтобы его сочли трусом и потому вызвался лично руководить своими людьми. Ни у меня, ни у Муравьева возражений не нашлось. По пути они несколько раз останавливались, чтобы отбить атаки конных башибузуков, после чего продолжали движение и вскоре преградили османам путь к отступлению. С другой стороны, к противнику приближались морпехи Черноморской бригады и пластуны. Пехотные колонны под прикрытием застрельщиков и стрелковых рот ускоренным маршем преодолели отделяющие их версты и теперь разворачивались для атаки, выведя вперед батареи, которые без промедления открыли огонь по белым палаткам и наскоро подготовленным земляным укреплениям османов. Со стороны Батума, над которым взвился Андреевский стяг, пошла все плотнее ружейная пальба, а вскоре раздалась знакомая трескотня очередей «Метрольез». Оказавшись практически в окружении, Селим Паша понял, что его расчеты не оправдались. Русская корабельная артиллерия держала его позиции под огнем, а высадившиеся без особых затруднений десантники накапливались для атаки. Удержать раскинувшийся на равнине лагерь в таких условиях было немыслимо, и он, скрипя сердце, отдал приказ на отход. Правда, сделать это было не так просто. Со стороны Батума его все больше теснили морские пехотинцы Лихачева. С востока приближались батальонные колонны под командованием князя Гагарина. Свободной пока оставалась лишь дорога, ведущая к предгорьям, но и ее в любой момент могли перекрыть. Артиллерия к этому моменту оказалась выбита огнем метральез и замолчала. Немногочисленная кавалерия, состоявшая по большей части из местных ополченцев, попыталась контратаковать, но встреченная плотным огнем русской пехоты и залпами артиллерии, рассеялась. Единственными сохранившими боеспособность оставались лишь несколько таборов низама, выстроившихся в колонну, упорно двигающуюся в направлении гор. Бросив обоз и практически все запасы продовольствия, Селим-паша рассчитывал, что это хоть немного задержит русских, но снова просчитался. Аланцы прошли турецкий лагерь как раскаленный нож сквозь масло, продолжая упорно наседать на отступающего врага. Причем если войска Гагарина стремились навязать своему давнему противнику ближний бой и ударить в штыки, то морские пехотинцы предпочитали держаться на расстоянии эффективного огня своих шарпсов и метральез. Стоило туркам развернуться для контратаки, как они тоже останавливались и принимались расстреливать вражеских солдат, а как только те начинали бежать, бросались в погоню. Впрочем, я обо всем этом узнал гораздо позже, когда Лихачев и его люди вернулись в Батум. Победа была полной. Корпус Селима-паши перестал существовать как организованная сила, а его остатки загнаны в горы. Кроме того, нам достались все их припасы и артиллерия. Как показали себя кавказцы, выше всяких похвал, ваше императорское высочество, все-таки чувствуется боевой опыт. Что ж, прекрасно, только где сам Гагарин? Я думал, вам уже доложили. А чем это? Князь тяжело ранен. Один кочерма, небольшое парусное одно- или двухмачтовое каботажное судно. Глава 7. В истории Великобритании бывало всякое. Грандиозные триумфы сменялись не менее эпическими неудачами, ее войска и даже флот неоднократно побеждали и терпели обидные поражения, завоевывали целые страны и теряли колонии. Там, где не справлялись солдаты, им на помощь приходили политики. Никто и никогда не умел так ловко составлять коалиции и разрушать вражеские союзы, как лорды из Туманного Альбиона. Причем делать это так, что вчерашние враги становились союзниками, а союзники врагами. Но ни те, ни другие не могли бы все это делать без купцов и промышленников. Вот в ком была главная сила старой доброй Англии. Их товары хотели все, и никто не мог без них обойтись. Ведь даже самый страшный враг Британии, Бонапарт, покупал контрабандой сукно у врага, чтобы одеть в мундиры своих храбрых гренадеров. Это по-настоящему великое трио было практически непобедимым, но в этот раз почему-то старая надежная схема дала сбой и не сработала. Вроде все было, как всегда, недавний враг стал союзником и предоставил свои войска против бывших друзей. Превосходство в технике было подавляющим, а противник отстал им. Но, господин премьер-министр, пристально посмотрела на своего собеседника королева Виктория, вы можете мне объяснить, что происходит? Я всегда к услугам вашего величества, вздохнул тот. Наш флот больше ни на что не годен, ну что вы, ваше величество, как можно? Напротив, несмотря на отдельные и, не стану лукавить, весьма досадные неудачи, королевский флот силен как никогда. Отчего же он разгромлен? Прошу прощения, мэм один, лично он не разгромлен. Наша эскадра пострадала от бури, но всего лишь вследствие неизбежных на море случайностей, которые никак нельзя было предугадать. Да, я слышала эту трактовку, но потом принц Константин вышел в море и добил его остатки, не так ли? Они так пострадали во время шторма, что это было нетрудно. Даже для русских невозможно было предотвратить трагедию, но мы уже предпринимаем все необходимые меры. И какие же? Не скрывая сарказма, спросила королева. Мне достоверно известно, что за день до того, как разразиться над Балаклавой, буря прошла над Средиземным морем. При наличии средств наблюдения мы смогли бы ее предсказать и своевременно разослать оповещение. Чтобы не допускать таких трагедий впредь, мы создадим надежную службу прогноза погоды. Думаете, этого будет достаточно? Еще скажите, что нам проще впредь не воевать с Россией, вновь не удержалась от болезненной для Палмерстона шпильки Виктория. Сэр Генри, вы меня не удивили. Наполеон III прислал мне письмо, в котором подробно изложил свои планы. Он поручил блестящему математику и лучшему астроному Франции Урбину Леверье-1 создать прогнозные карты и сеть метеостанций. Нам следует сделать то же самое и, объединив усилия, создать Европейскую метеорологическую службу. Мы уже занимаемся этим, Ваше Величество. В таком случае вернемся к главному предмету нашей беседы, к войне с Россией. Неужели вы готовы списать все наши поражения на действия природы? Не напомните, в Свеборге, на Оландах или под Кронштадтом тоже случались непредсказуемые удары стихии. Ваше Величество, прошу прощения, но это другое. Вот как, каким-то не вполне понятным нам способом русским удалось создать мощную взрывчатку, из которой они смогли сделать поистине дьявольское оружие, мины. Позвольте спросить, а почему наши химики не смогли создать ничего подобного? Трудно сказать, мэм. Научные изыскания непредсказуемы. Вы хотите сказать, что российская наука превосходит нашу? Нет, но, оставим это. Давайте лучше поговорим об армии. Скажите, наши солдаты были плохо вооружены или экипированы? Вовсе нет. Напротив, и то, и другое было выше всяких похвал. Но русские все равно их разгромили, и теперь лорд Раглан и еще множество храбрых джентльменов томятся в плену, как, впрочем, и их солдаты. А принц Константин использует корабль моего флота как разъездную яхту и наносит визиты в Константинополь. Ваше Величество, это всего лишь печальная цепь случайностей и нелепых совпадений, которая... Замолчите, сэр, меня не интересуют ваши оправдания, но я очень хочу знать, что вы намерены предпринять, чтобы исправить это, тут я с вами соглашусь, в высшей степени нелепое положение. Ваше Величество, заверяю, мы сделаем все возможное. Я сыта по горло общими фразами из уст ни на что негодных мужчин, и хочу слышать конкретные предложения. Ну а поскольку вы ничего определенного сказать не можете, будьте любезны отвечать на мои вопросы. Итак, что с этим подлым изменником Абдул-Меджидом? О нем можете не беспокоиться. Уверен, власть в Османской империи скоро переменится. Прекрасно. Далее, что с русскими пиратами? Меры приняты, и в самом скором времени их деятельности придет конец. Очень на это надеюсь. Ущерб от их действий превысил 500 000 фунтов. Вы ведь понимаете, что богатство Англии зиждется на такой основополагающей ценности, как свобода торговли. Да, Ваше Величество. Но замечу, что Британия располагает огромным коммерческим флотом, и все эти атаки для нас не более чем комариные укусы. Вот как, а то, что ставки страховых компаний для наших транспортов и грузов взлетели в несколько раз, и конкуренты из нейтральных держав, в первую очередь из США, уже вовсю перехватывают у нас контракты и фрахт, вы знаете. Безусловно, Ваше Величество. Повторюсь, мы делаем все возможное и невозможное, чтобы исправить ситуацию. Что ж, надеюсь, вы не так безнадежны, лорд Генри. Теперь докладывайте, куда мы нанесем следующий удар. Что, простите, не прикидывайтесь. Неужели вы допускаете, что могучая Британская империя может проиграть войну? Ну вообще-то, не успел он договорить фразу, как королева вскочила и прошипела ему в лицо. Во всяком случае, не этой варварской стране. Совершенно с вами согласен. Нервно сглотнул никак не ожидавший такой импульсивной реакции премьер-министр. Итак, внезапная вспышка гнева миновала, королева взяла себя в руки, всем видом показав, что готова внимательно слушать. «Балтика, Ваше Величество!» «Почему?» – удивилась Виктория. «Потому что еще одного года войны наша коалиция не выдержит», – вынужден был честно признать Палмерстон. «Потрудитесь объяснить, сэр Генри, с величайшим сожалением вынужден сообщить Вашему Величеству, что общественное мнение во Франции все больше склоняется против этой войны. Как вам, вероятно, известно, наши союзники понесли немалые потери в людях и кораблях, однако репутационные издержки еще выше. Французы не понимают, за что воюют их сограждане, с каких пор Наполеона III интересует их мнение. К сожалению, даже он иногда вынужден прислушиваться к заявлениям оппозиции, которая прямо говорит, что единственной целью этой войны является сохранение тирании турок над балканскими христианами. Каждый день в газетах, в особенности немецких, появляются репортажи о зверствах османов. Это русская пропаганда, и весьма действенная, прошу заметить. Их телеграфное агентство – это какой-то монстр, семиглавая гидра, отравляющая своим лживым ядом мозги наивных буржуа. Надеюсь, император Франции не желает заключить сепаратный мир? Пока нет, хотя, уверен, Подобные мысли не раз приходили в его хитроумную голову, но он тоже не хочет проигрывать русским, чтобы хотя бы в этом превзойти своего великого дядю, и боюсь, это единственная причина, по которой он до сих пор с нами. Сколько войск он может выделить, вычленила главное из его слов королева, увы, не так много, как нам хотелось бы и гораздо меньше, чем необходимо для десанта в Крым. Учтите еще и то, ваше величество, что у принца Константина вокруг Севастополя сосредоточена огромная армия, к тому же получившая большой боевой опыт и гордая недавними победами. Они быстро научились воевать по-новому. Эти силы вдвое превышают те, которыми располагал Меншиков летом 1854 года. Как подсказывает военная наука, для успеха нам будет необходимо собрать 150-200 тысяч сухопутных войск и огромное количество орудий. Между тем мы потеряли после капитуляции союзных сил весь наш артиллерийский парк, его только предстоит восполнить. При этом турки нам не помощники. Вы и сами прекрасно осведомлены об успехах русских в Трапезунде. А весной они наверняка обрушатся на Карс и Эрзурум. И кто знает, как далеко смогут продвинуться войска генерала Муравьева. Поэтому все силы османы направят туда. Сэр Генри, мне не нужны аргументы против войны. Виктория предпочла просто отмахнуться от всего сказанного ее премьер-министром. Лучше скажите, кто еще в Европе может нас поддержать? Боюсь, что никто. Австрия или Пруссия? Увы, мэм, никто из немецких монархов не решится отправить свои войска на восток. Русская армия в очередной раз продемонстрировала миру свою силу. Можно сколько угодно называть их рабами и варварами, но воевать они умеют. Швеция? Тоже нет. Как без обиняков выразился король Оскар, от Петербурга до Стокгольма гораздо ближе, чем из Стокгольма до Петербурга. Что за нелепая аллегория? Она означает, что русские всегда смогут дотянуться до Швеции, а вот у шведов это не слишком хорошо получалось, даже когда им принадлежала Финляндия. Ладно, кто у нас остается? Испания. К сожалению, у правительства королевы Изабеллы много иных забот. Сардинское королевство, возможно, есть сведения, что французы уже зондировали почву и получили весьма обнадеживающие результаты. Так зачем же дело стало? Все дело в том, что Наполеон III еще не потерял надежду привлечь в нашу коалицию Франца Иосифа. Согласитесь, трудно договариваться, обещая одному потенциальному союзнику часть территории другого. Можно подумать, что кто-то собирается эти обещания выполнять, фыркнула Виктория. Свяжитесь с Кавуром и пообещайте ему нашу поддержку или даже кредит. На льготных условиях? Зачем? Искренне удивилась королева. Хотя, пообещать можете все, что угодно. Главное, составьте мне коалицию, которая будет воевать с Россией. Договорив это, Виктория снова поднялась, но на этот раз не импульсивно, а спокойно и даже можно сказать величественно, показывая всем своим видом, что аудиенция окончена. «Будет исполнено, ваше величество», — поклонился премьер и поспешил покинуть ее покои, продолжая размышлять при этом о превратностях судьбы. В свое время, тогда еще совсем молодой наследник русского престола цесаревич Александр был представлен юной королеве в качестве возможного жениха и, даже, кажется, ей понравился. Но потом между ними что-то произошло, и с тех пор Виктория просто ненавидела будущего царя, а вместе с ним и всех его подданных. А ведь Александр уже тогда был весьма импозантным мужчиной и славился своей любвеобильностью. Мелькнуло в его голове. Неужели? Лорд Генри тут же поспешил отбросить крамольную мысль в сторону. Его мозг лихорадочно искал решение поставленной королевой задачи. Вспомнились директивы, составленные для Тихоокеанской эскадры, командовать которой в ноябре был назначен контр-адмирал Брюс. Произошло это после того, как адмирал Прайс застрелился, словно предчувствуя позор поражения, которое нанесут 900 жителей Петропавловска-Камчатского 2500 британских морских пехотинцев. Тогда же адмиралтейство приказало новому начальнику эскадры полностью отказаться от десантов и сосредоточиться на действиях флота. Срочно требовалось устранить пробившиеся в Восточный океан русские корветы, которые принялись решительно действовать на основных морских путях, безжалостно топя и захватывая транспорты, идущие под флагами союзных держав. А ведь это выход. Мы продолжим войну на море, уничтожим русские корветы, разобьем их эскадру на Балтике, выбьем Салант и разнесем в клочья их крепости, Свеборг, Кронштадт, Выборг и что там есть еще. Отправим все силы, новейшие канонерки, паровые корабли, Запросим у французов ускорить достройку бронированных батарей. Уверен, русским нечем будет ответить. Мы сломим их упрямство и докажем, кто истинный хозяин океанов. К черту сушу. Пусть Наполеон III и дальше лелеет свои бесплодные мечты о победе над русской армией. Мы же бросим все силы на Балтику, а в Черное море отправим эскадру для прикрытия проливов, и не более.